Глава 24. Воспоминания. Часть 2. 2563 год с рождения фей. Пробираясь сквозь густые заросли великого леса, срезал очередной корень и, выйдя на поляну, вздохнул. Наконец-то! Вырвалось само собой. Долго же мы копались. Ой, да ладно! За спиной показалась Лина и, хлопнув меня по плечу, с ухмылкой проскочила вперед. Зато я сумела отдохнуть. Спасибо, господин. Выделываешься же, вот уверен. Как знать. Помахав головой, двинулся вперед. Мы добрались до закрытого места вдали от городов эльфов. Наводку дал один хороший знакомый. Сказал, что недавно объявился мощный источник магической энергии. Настолько, что можно сравнить с высшим демоном. Вот только их давно истребили, поэтому нужно проверить. Я вообще никак не отношусь к этим землям. Меня это не касается, если проще. Но, осознав собственный интерес, выдвинулся сразу после получения весточки. Остановившись в 10 метрах от крыльца, взглянул на старый покосившийся дом. Простенькая изба с дырявой крышей и заросшими стенами. Здесь явно давно никто не живет. Однако в одном знакомый был прав. Из дома прямо-таки несет энергией. Поток сильный. Давно таких не встречал. Еще и однотипный. Значит, прочих источников нет. Внутри одно существо. Вытянув руку, воспользовался магией. Тут же из частицы сформировали длинный клинок с черным лезвием и красной рукоятью. «Надо же!» — хмыкнула фея, взглянув на меч. «Давно я этот артефакт не видела. Ты настроен серьезно». «Пожиратель. Артефакт, способный забирать как жизненную, так и магическую энергию. Он точно пригодится, если мы столкнулись с демоном». «Но я не понимаю, Артур». Если бы в мире еще остались высшие демоны, я бы точно это почувствовала. Да и любая древняя фея тоже. Знаю. Поэтому мы и пришли проверить. Поднявшись по скрипучей лестнице и остановившись у двери, одним пинком выбил ее. Дверь отлетела в дальнюю стену. Мы с Линой вошли внутрь, осмотревшись. Темнота. Ни одной целой лампы или какой мебели. Разруха. Плесень, сырость. А еще это ужасная вонь мертвечины. Моя фея призвала собственные кинжалы. Она в силах в одиночку справиться с высшим демоном, но рисковать не хочется. Разделившись, мы разошлись по комнатам. Лина отправилась к кухне, а я дальше по коридору. Ощущаю магический поток. Он выходит из дальней двери. Остановившись у нее, коснулся поверхности. Сомнений нет. Выбив дверь, вскочил в комнату и выставил клинок. Энергия пропитала лезвие, начав источать кровожадную ауру. Только вот прямо передо мной, на двуспальной пыльной кровати, сидит простая девушка. Мало того, она связана по рукам и ногам. Рот также закрыт веревкой. Заметив меня, девушка заверещала, задергалась, пытаясь освободиться. Не сразу дошло, что указывает взглядом куда-то влево. Подойдя ближе, слегка расслабился, а затем ощутил, как энергия усилилась. Тут же повернулся в сторону, выставив перед собой меч. В лезвие влетела цепь и, окрутившись, дернулась назад. Клинок буквально вырвался из моих рук. Он прокатился по полу к открытым дверям, встроенным в стену шкафа. Внутри него черная фигура. Цепь, видимо, служит оружием. И непростым. В момент связки лезвия энергия из меча ушла. Поглощение? Покажись! Выпрямившись, задрал голову, стараясь рассмотреть незнакомца. Тело с лицом скрыто под плащом широкой шляпой. Неизвестный сделал несколько шагов вперед и, взглянув вниз, пнул меч в мою сторону. «Забирай!» Голос женский. «Так, значит, передо мной дама. Как интересно». Подобрав оружие, тут же отозвал. «Знаешь, а ведь ты могла забрать его себе». «Считаешь меня настолько глупой?» Коснусь и тут же ослабну. Знакома с проклятым оружием? Кто ты такая?» Сняв шляпу и опустив повязку с лица на шею, девушка уперла руки в бока. «Аркана Блиц!» «Впервые слышу. Однако вся энергия струится именно из тебя. Ты демон?» «Нет, дурачок!» Усмехнувшись, девушка подошла ближе, оглядев меня. «Постой-ка. Артур? Артур Инграм?» «Верно. Сильнейший из людей. Так вот, кого отправили на охоту за мной». «Охоту? Постой. Мы явно...» Не успел договорить, как магическая энергия вышла из тела Арканы. Меня отбросило в стену. Я без труда ее пробил и вылетел на поляну, прокатившись по земле. Все тело заныло. Кости переломало и тут же восстановило. Поднявшись и сплюнув капли собственной крови, оскалился. Девушка выпрыгнула через дыру, в правой руке кинжал с длинной цепью. Она начала раскручивать ее и в один момент метнула в мою сторону. Я поймал цепь, ощутив, как энергия начала выходить из тела. Только вот простой артефакт мне навредить не способен. Крепче сжав пальцы, дернул цепь на себя. Аркана дернулась, выронив оружие. Подтащив клинок к себе, отбросил его в сторону. «Неплохо. Придется повозиться». «Слушать ты меня не собираешься. Я прав?» «А смысл?» Энергия снова начала сгущаться. Девушка подпрыгнула и, оттолкнувшись несколько раз от воздуха, исчезла. Она появилась снова прямо перед моим лицом и ударила кулаком в грудь, сдвинув на несколько метров. Затем собралась повторить атаку, но, ощутив присутствие еще одной цели, отскочила. Тут же передо мной из-под земли вылез остроконечный корень. Лина выскочила из дома, заняв боевую стойку. «Стой!» — махнув ей рукой, указал в сторону. Фея вряд ли что-то поняла, но спорить не стала. Сразу отступила. Улыбнувшись, встал напротив противницы. «Эй! В последний раз предлагаю поговорить!» «Ты, конечно, сладкий на вид, но не в моем вкусе. Не вижу смысла терять время». «Какая вредная попалась!» «Ну хорошо. Вперед!» Она улыбнулась и снова исчезла. Магический поток возник за спиной, но это уловка. Пригнувшись, ушел от атаки кулаком и тут же отскочил в сторону от ноги. Аркана скрыла тело магией, но это не сработало. Она повторила попытку. Возникла прямо перед лицом и ударила в грудь. Решила закончить. Только вот я не сдвинулся ни на шаг. Наоборот, схватил девушку за руку и, поставив подножку, сбил с ног. Нависнув сверху, вытянул руку. Тут же появился тот самый меч. Я вонзил его лезвием в землю рядом с лицом противницы. Она вздрогнула, замерев. «Хорошо, сдаюсь. Ты победил». «Вот так бы сразу. Только убей быстро, не хочу мучиться». «Ну что ты за заноза в заднице?» Приподнявшись, уселся на девушке и щелкнул ей по лбу. Она зажмурилась, а после снова уставилась на меня. «Говорю же, не собираюсь я тебя убивать». «Тогда зачем пришел? Ты ведь сильнейший из людей. Разве не по заказу?» «Чтобы я чьи-то заказы исполнял? Не смеши меня». «Ну, тогда хорошо, я согласна поговорить. Только для начала слезь с меня». «А так не получится. Виды открываются чудесные», — усмехнулся, взглянув на вздымающуюся грудь. «Если хочешь, можешь снять с меня кофту. Так и разговор пойдет лучше». «Я бы с радостью, но, прости, есть уже одна пассия». Встав на ноги, протянул руку Аркане и помог подняться, а после отряхнулся, взглянув на нее. «Но рассказывай, кто такая? Откуда столько силы?» «Я о тебе точно не слышал». «Ну еще бы. Обо мне и таких, как я, никто просто так не слышит». «Из какой-то организации, значит?» «Наемница». «Может, личный стражник?» «Не совсем. Наемная убийца». «И всего-то?» Усмехнулся, почесав затылок. «Ну и реакция. Слушай, Артур, а ты мне нравишься. Было бы неплохо наладить связи с таким человеком. Ты же человек?» «В теории». «Ну так о чем ты?» Я — глава гильдии «Кровавые слезы». Не слышал? Нет, впервые. Значит, мы все делаем правильно. Не хочешь заключить договор? Мы поможем тебе с кем хочешь. Убийство, информация. Даже фетиши, если нужно будет. Ну а что с моей стороны? Во-первых, молчание. Во-вторых, поддержка. Позволь нашей группе обосноваться неподалеку от твоего дома. Даю слово, что местные не пострадают. Мы беремся лишь за стоящую работу. В случае чего окажешь помощь. Неплохо, но маловато. Я соглашусь, если ты лично там обоснуешься. Что, хочешь вечерами на огонек заглядывать? С таким я бы разделила ложе. Приблизившись, Аркана прижала руки к моей груди, улыбнувшись. Правда, тут же отринула, вздрогнув. Хотя не стоит. Боюсь, после первого же раза меня ждет смерть. Неплохое чутье. Если серьезно, ты под боком мне нужна для уверенности. Глава ведь? Да без проблем. Мы переберемся за неделю. Всего? Отсюда до меня не меньше месяца на конях. Не недооценивай мою гильдию, Артур. Говорю же, мы способны на все. С радостью окажу тебе услугу, если представится возможность. Чувствую, что представится. Хорошо, договорились. Рад знакомству, Аркана Блиц. Взаимно. Она кивнула и хлопнула в ладоши. Я не сразу понял, в чем дело, ну а затем дошло. Из леса со всех сторон начали выходить неизвестные в черных нарядах. Магическая энергия тут же смешалась, начав распространяться по поляне. Только теперь стало ясно, что Аркана ничуть не приукрасила свои слова. Скрыть от меня энергию практически нереально. Однако об их присутствии ни я, ни Лина не догадывались. Скорее всего, даже собственную силу глава гильдии специально выставила на всеобщее обозрение. Она заманивала меня. «Так у тебя все спланировано с самого начала. Мы готовились ко всему, Артур. Признаюсь, моей гильдии крупно повезло, что объявился именно ты. Ну, давай познакомлю с остальными». Открыв глаза поздней ночью, проморгался, уставившись в потолок. Это был сон. Всего лишь сон. Стоило встретиться с Каспией, как в голове всплыли воспоминания о первой встрече с Арканой. Она была главой кровавых слез почти 600 лет назад. Хорошая, взбалмошная девчонка. Свое дело знала. Да и в силе не уступала никому при жизни. Жаль только, была простым человеком. Ни фея, ни что-либо еще жизнь не продлили. Помню день ее похорон, будто он проходил вчера. Ну а затем пост заняла ее дочь Филия. Что было дальше, я уже не в курсе. Филия увела людей из моего леса. Решила, что пора путешествовать, чтобы расширить гильдию и сделать ее сильнее. С тех пор ничего и не слышал. Мы с Каспией обменялись всего несколькими фразами. Девушка предложила увидеться в другом месте следующим утром. Это, кстати, совсем скоро. Интересно, кто сейчас стоит во главе? Мало того, есть шанс, что удастся встретиться со знакомыми ребятами. Среди участников были эльфы-долгожители. Раздумывая об этом, улыбнулся и закрыл глаза. Сон настиг внезапно.